Происходят и другие странные события, логику которых трудно проследить. Цецилия Вебер делает жизнь Констанции невыносимой. Запрещает ей выходить в свет, чтобы какой-то чужой господин разглядывал ее лодыжки. Влюбленный Вольфганг возмущен, он громко скандалит с будущей тещей. Та отвечает ему тем же. Она кричит ему в лицо, что больше не хочет иметь с ним дела. Не разыгранный ли это спектакль? Может быть, таким образом она пытается пробудить в женихе сострадание, разжечь его и без того пылкие чувства? Дальше больше. Констанца покидает дом матери и поселяется у баронессы Марты фон Вальдштеттен, одной из покровительниц Моцарта. Цицилия Вебер в ярости. Она хочет, чтобы полиция нравов вернула ей строптивую дочь. Благородный композитор из Зальцбурга приходит к выводу, что только немедленно женившись, он избавит возлюбленную от такого позора. Он умоляет отца поскорее согласиться на брак. «Во имя всего, что свято, я вынужден просить вас, пришлите же мне ваше согласие, чтобы я мог жениться на моей любимой Констанце. Кто получит такую жену, как я, тот, конечно же, может быть счастливым. Будем жить тихо, мирно и будем очень довольны», — вызывает он к отцу в письме от 27 июля 1782 года. Отец не желает уступать, но сын стоит на своем. «Отец не должен сопротивляться этому браку», — доказывает он, — «ибо она честная, хорошая девица из хорошей семьи. Я в состоянии заработать на хлеб, мы любим друг друга и желаем друг друга». Письмо от 31 июля 1782 года. Отец медлит, а время торопит. Так как ответ из Зальцбурга все никак не приходит, Вольфганг Амадей Моцарт решает действовать самостоятельно. 2 августа 1782 года жених и невеста исповедуются и причащаются в Тиатонере. Монастырь и церковь Тиатонер находились по адресу Виплингерштрассе 21 и Тифферграбен 22. Спустя 2 дня в соборе святого Стефана происходит венчание. Свидетелями страны невесты выступает Йоганн Торвард и императорско-королевский ландрат Нижней Австрии Карл Цетте фон Кронсдорф. Свидетель страны жениха — врач Франц Гиловский. Кроме них на церемонии присутствует только Цицилия Вебер и младшая сестра Констанции Софи. «Когда мы были обвенчаны, мы оба, моя жена и я, заплакали», — отчитывается отцу новоиспеченный супруг. Это всех, даже священник, очень тронуло, и все плакали, потому что они были свидетелями наших растроганных сердец. Все наше свадебное празднество состояло в ужине, который дала в нашу честь баронесса фон Вальдштеттен. Ужин был дан скорее по-княжески, чем по-баронски. Скупой этот отчет некоторые вопросы оставляет открытыми. В какое время дня состоялась свадьба? Была ли там посторонняя публика? Почему на бракосчитании не присутствовал никто из покровителей Моцарта? Их просто не пригласили, и они отсутствовали по какой-то другой причине. Была ли свадьба тихой, без музыки, а если нет, то какую органную музыку там играли? Почему Моцарт ничего не написал для собственной свадьбы? Согласие отца пришло только спустя день после бракосчитания. Узнав, что баронесса Вальдштеттен сама приготовила свадебную трапезу, Леопольд Моцарт выразил ей свою нижайшую благодарность. Его письмо от 23 августа 1782 года содержало также характеристику, которую он дает своему сыну. Из его уст эти слова звучат особенно весомо. «Я бы совершенно ни о чем не беспокоился, — говорит он в этом письме, — если бы не обнаружил в моем сыне один огромный недостаток. Недостаток этот состоит в том, что он слишком терпелив или даже ленив, слишком вял, иногда, может быть, даже слишком горд, и когда вы все это соедините вместе, получается, что человек не способен самостоятельно действовать, или же он слишком нетерпелив, слишком вспыльчив, и тогда от него тоже нечего ждать. Им владеют 2 взаимоисключающих желания — все или ничего, и нет среднего пути». Свадебного путешествия не было. Констанция и Вольфганг с головой погрузились в хлопоты, связанные с подготовкой спектакля оперы «Похищение Сераля». Ее поставил Виллибальд Глюк в Хофбург-театре. Спектакль состоялся 6 августа.